Да чего же они короткие, летние ночи, как тихий вздох. Не успеет темнота дождаться, когда на западе иссякнет свет вечерней зари, не успеет улечься на землю, как с востока ее уже тревожит утренний свет. В такие короткие ночи не спится, о многом думается, рождаются в душе особые слова. И хочется говорить их искренне, не таясь. Волосы Веры, рассыпанные на подушке, пахли особым родным запахом. То ли духами, то ли травой. Андрей зарывался в них лицом, дышал спокойней, тревога отступала. Неясные тени неслышно бродили по комнате. У них тоже был домашний, родной запах. Рука, тонкая рука с тонкими пальцами, касается невесомо, тепло, как может касаться только солнечный луч. И голос, тихий, спокойный голос. Что ни случится, я с тобой рядом. Могут быть крупные неприятности. Мы их разделим на двоих. Я всегда буду любить тебя и всегда буду брать половину твоей ноши. Придвинься ко мне ближе. Положи голову вот сюда. Успокойся, усни. Я рядом с тобой, всегда с тобой. Усни, мой хороший, я верю в тебя. Как чудно пахнут волосы, как тепла и невесома рука, как прекрасно знать, что ты не один в этом сложном мире. Как хорошо, что чья-то верная слабость придает тебе мужество. Мужество, которое так необходимо, без которого нельзя жить. Тени неслышно уходят, а окна впускают в комнату пока еще не яркий тихий свет. Он ложится плавно и трепетно. Новый наступающий день не пугает. Этот день и следующие за ним будут трудными. Но их не надо бояться, надо просто знать, какими они будут трудными, и смело встречать их. Статья называлась так. «Хозяин жизни?» Она разорвалась в Крутоярском районе, как бомба. Ее читали и говорили о ней везде. Газету, в которой она была напечатана, не выбрасывали, хранили. В семьях, на работе, на лавочках возле домов люди яростно спорили. И лишь одно мнение в этих спорах было единым. Наконец-то сказали правду о том, о чем все давно знали. Хозяин жизни? Свои невеселые заметки хочется мне начать с одной довольно любопытной истории. 2 года назад лучший слесарь Крутояровского ремзавода, как говорится, мастер золотые руки, Иван Сахнев уволился с родного предприятия, где проработал 10 лет, и устроился ночным сторожем в детском садике. Может быть, подвело здоровье? Ничуть не бывало. В 36 лет здоровье у него, как у бегуна на марафонские дистанции. Так он сам высказался. Причина в другом. Иван Сахнев шьет теперь унты и шапки. Благо, работой этой можно заниматься и на дежурстве в детском садике. Мы сидим у него дома, в тесной и маленькой пристройке, заваленной шкурками, обрезками, инструментом и наполненной кислым запахом. На мои вопросы Сахнев отвечает откровенно и даже с удовольствием. Если его ответы объединить, получится вот такой монолог. Я кто раньше был? Работяга рядовой. Грамоты получал, благодарности. А толку от них? Есть такая поговорка. Спасибо слишком много, а 3 рубля как раз. Вот один человек и надоумил, когда узнал, что у меня пошивочный талант. Ты, говорит, на мешке с деньгами сидишь и ничего не знаешь. Поглядел я и правда. Мешок-то лишь развязать надо. Но деньги только половина дела. Я уважаемым человеком стал. Все двери для меня открылись. Что захочу, то и достану. Птичьего молока не желаешь? А знаешь, кто меня надоумил? Петр Сергеевич Козырин, председатель райпо. Во, голова мужик. Мне до него, как до Киева пешком. Хозяин жизни, одно слово. В голосе Сахнева звучало неприкрытое восхищение. Я его спросил, а не боится ли он называть имя своего добродетеля? Ведь обычно это стараются скрывать. А чего скрывать? Искренне удивился Сахнев. Кто его тронет? Я же тебе говорю, хозяин жизни. Ну что ж, давайте посмотрим на хозяина жизни поближе. Петр Сергеевич Козырин приехал к нам в район 10 с лишним лет назад после окончания торгового института. Выражаясь официальным языком, проявил себя с положительной стороны. И вскоре его назначили директором объединения розничной торговли. Говорят, на первых порах был принципиальным и честным. Не допускал никаких знакомств, никаких поблажек. Конечно, это стоило немалых нервов и требовало от человека особой твердости. Но твердости хватило ненадолго. Сначала он только поставлял дефицит отдельным знакомым, которые были нужны ему, как нужен, к примеру, Сахнев, сдающий председателю райпо львиную долю своей продукции. Кстати сказать, шкурки еще до того, как запретили держать песцов, Козырин скупал у звероводов, расплачиваясь все тем же дефицитом. Теперь же этот список значительно расширился. Перед майскими праздниками совершенно случайно я оказался на базе райпо, и в глаза невольно бросилась длинная очередь легковых машин. Их владельцы предъявляли, как пропуска, какие-то бумажки и по одному заходили на базу, оттуда возвращались с полными сумками. Как теперь удалось выяснить, бумажки были записками председателя райпо Козырина. Чьи же это были машины? Главного врача больницы А.И. Сидорова. Начальника милиции Б.В. Попова. Начальника Россельхозуправления Г.Д. Хрунова. Председателя колхоза «Заря» Е.К. Панюшкина. Список, по всей вероятности, можно продолжить. Но я говорю только о тех, чьи машины видел сам. Нужные люди. Возьмем хотя бы одного из них. Председателя колхоза «Заря» Е.К. Панюшкина. Он в любое время дня и ночи готов встретить гостей, которых привозит к нему Козырин. Недавно из колхозной столовой уволилась работница Алексахина, которая прямо заявила: «Нет больше сил смотреть, как пропивают колхозные деньги». Неделю назад в хозяйстве закончилась ревизия, и она обнаружила любопытную деталь. За год в колхозе было столько закуплено мыла, что его хватило бы на всю деревню лет на 5. Куда пошли деньги? На приемы. Только за полгода колхоз перечислил крутояровскому ресторану 2800 рублей. Но вернемся к Петру Сергеевичу Козырину. Иногда кажется, что он действительно стал хозяином жизни, этаким новым барином. Посудите сами. Времени ходить в парикмахерскую у него нет. Парикмахер ездит к нему на дом. Его шофер под хмельком может раскатывать по крутояровским улицам, а работники ГАИ стыдливо отводят глаза, ничего не видят. Весной, когда лещ шел на нерест, Козырин с компанией приезжих молодцов перегородил сетями Крутояровскую протоку. И рыбнадзор этого тоже не заметил. Иные, прочитав, могут сказать, чего это автор статьи мелочи собирает? Да нет, не мелочи. Это образ жизни. И он уже кое-кого смутил. Кое-кому заронил в душу подленькую мыслишку. Если можно другому, почему нельзя мне? Можно. Только требуется тоже стать нужным человеком, и для этого дела могут пригодиться даже швейные способности. Не для одних денег сменил Сахнев рабочую профессию на организацию частной лавочки, но и для того, чтобы стать нужным. Не так давно в нашу газету обращался с письмом механизатор Полевского совхоза И.И. Самошкин. Суть дела проста. За отличную работу ему вне очереди должны были продать автомобиль. Ждал он почти 2 года. А вот руководитель дикой бригады, некий Карпов, проработав в том же Полевском всего 1 лето, уехал домой на новых «Жигулях». За красивые глаза? Конечно, нет. Несколько человек из бригады шабашников возвели на окраине нашего поселка особняк для Козырина. Теперь в нем заканчивается отделка. А давайте зададим очень простой вопрос. Зачем семье, состоящей всего из 2 человек и уже занимающей 3-комнатную квартиру, особняк, да еще 2-этажный? И на какие деньги он строится? И откуда берутся стройматериалы? Да, был Козырин неплохим руководителем и организатором. При нем было немало построено в районе. Но обо всем можно сказать только в прошедшем времени, потому что сейчас он себя полностью скомпрометировал. Но ведь кто-то же мог остановить взорвавшегося администратора. Не остановили. Видимо, внешняя сторона медали ослепила и тех, кто по долгу службы должен был поставить Козырина на место. А на место его поставить требовалось давно, когда маленькая червоточинка в характере еще не переросла в раковую опухоль. Безнаказанность породила уверенность в том, что ему, хозяину жизни, все можно, даже пойти на прямое преступление. Буквально несколько дней назад сотрудниками редакции в районном универмаге выявлен случай прямого надувательства. Впрочем, обратимся к объяснительной записке продавца Н.И. Григорьевой. Привожу ее полностью. Директор универмага Мартынова и председатель райпо Козырин несколько месяцев назад за наличные деньги купили большую партию золота. После того, как на золото произошла наценка, они вернули свою покупку в магазин и сказали мне, чтобы теперь я продавала по новой цене. Я продавала. И они мне платили часть денег. К этому документу комментарии не требуются. Перечитал написанное, и стало на душе скверно. Так неужели же хозяева нашей жизни Козырины? Тяжело, конечно, задавать такой вопрос, но раз уж мы до него дожили, надо отвечать. Нет, Козырины не хозяева жизни, они ее уродливые явления. Хозяева пашут землю и создают машины. Настоящие хозяева никогда не потеряют веру в порядочность и честность. Они всегда жили и будут жить по совести. По этой же самой совести, я уверен, спросят из Козырина. Андрей Агарин.